22. Кремнитам не удалось убедить бога машину разблокировать хотя бы один из выходов. Проблема заключалась в том, что некоторые системы работали в автоматическом режиме, и даже сам создатель машина не мог на них повлиять. Такой была и система экстренной защиты и блокировки всех выходов. Теперь Вселенная, кремниты и человечество оказались полностью защищены. Отныне, благодаря жертве Сигурта, ни Кибела, ни Сет больше не могли причинить мирозданию вреда. Кремниты в точности передали всю информацию, касающуюся инцидента на стене, не искажая и не утаивая никаких фактов. Впоследствии образовалась целая религия, вернее, культ кремнитов и культ Кибелы слились воедино, где создатель машина и Сигурд являлись главными божествами и защитниками, а Кибела и ее младший сын их антагонистами. Спустя еще 1000 лет из достоверной истории произошедшие события превратились чуть ли не в мифы, в которых появились новые неправдоподобные ответвления этой истории. Порою недостоверные факты искажали события и меняли их последовательность, но в целом суть оставалась прежней. Боги остались изолированы от людей, оно и к лучшему. Так считалось в этой новой религии. Одна из ее доктрин гласила, что в будущем суждено родиться избранному, который сможет освободить Сигурда из заточения. Монолитная, непроницаемая стена тела бога-машины вряд ли бы стала повиноваться простому человеку из будущего. Но существовали многие секты, которые подхватили эту идею и с нетерпением ждали прихода Мессии. О Сигурде говорили не как о человеке, а как о высшем существе, способном решить все проблемы человечества. Когда родится избранный и освободит его, считали сектанты, тогда наступит во Вселенной рай, и каждый получит то, чего больше всего желает. Конечно, подобные утверждения являлись полной чепухой и распространялись лишь неокрепшими умами. Человек в здравом уме не мог поверить в эту чушь. Сигурд был полубогом-получеловеком, и, будучи еще на свободе, не мог исполнять желания, но все благополучно забыли о его человеческой жизни на Земле и о том, что когда-то он занимал высшую должность главы Звездной Империи и при этом не проявлял никаких божественных способностей. Избранным, по мнению сектантов, оказался мальчик по имени Адри, Адрамелех, родившийся на далекой планете возле Канопуса спустя 3000 лет после заточения сыновей Кибелы. Как они это определили, оставалось секретом, но его всю сознательную жизнь готовили к этой миссии. Амарант, его родная планета, совсем не походила на Землю, хотя условия, пригодные для человека, там присутствовали. Эта маленькая, скалистая и чересчур горячая планета могла похвастаться наличием двух лун – ярко-белого лотоса и Фригии, крупного астероида, когда-то захваченного гравитацией Амаранта. Также на планете имелась вода, и так как среднегодовая температура на поверхности составляла плюс 50 градусов, то воды морей, озер и рек были теплыми по ощущениям человека с Земли. Но совсем обычными для потомков первых колонистов, родившихся спустя 200-300 лет после освоения планеты и привыкшим к местной температуре. У Адрамелеха была смуглая кожа, черные волосы и ресницы, и при этом неестественно яркие голубые глаза, что встречается довольно редко при данном типе внешности. Может, сектанты решили, что он избранный из-за его нестандартного внешнего вида? Или потому, что при этом он еще мог переходить в состояние сверхвосприимчивости сознания гораздо легче, чем остальные люди, и видеть мир таким, какой он есть, намного дольше. Адри сам чувствовал в себе некую непохожесть на всех остальных людей и больше всего желал посетить пещеру Исая на Иридиуме. Когда ему исполнилось 18, культисты единой религии осуществили его желание. С замиранием сердца он вошел в нее, уже находясь в состоянии сверхвосприимчивости, хотя не понимал, что нового сможет там узнать, но внутреннее чутье влекло его туда. Он общался с кремнитами и на Амаранте. Когда черные скалы вокруг, холмы, овраги и радужные пески превращались в единый поток, вихрь непознанной материи, которая по всем законам старой биологии не могла двигаться самостоятельно, это удивительное зрелище захватывало его дух. Новая биология в корне пересмотрела понятие жизни, и это современное понимание ее изменило сознание людей настолько, что их самих уже с точки зрения психологии вряд ли можно было назвать людьми. Но новое определение для рода человеческого придумывать не стали. Поначалу, в пещере Адри увидел то же, что и миллионы ученых и паломников до него. Но стоило ему внимательнее вглядеться в бурную реку живого камня, как в ней начали проступать очертания двух людей. Это были контуры, обведенные серебристыми минералами. Они утопали в базальтовом океане, и то проступали четко, то стирались совсем. Адри увидел силуэты двух мужчин. Один был высоким и длинноволосым, другой сильно сутулиным, и почему-то одетым в скафандр, либо как скафандр, смотрелась со стороны его мешковатая одежда. Они тоже двигались, как и бурный поток каменной реки. Картинка показывала, что они куда-то шли. Первый мужчина шел ровно и четко, второй прихрамывал. Адри продолжал наблюдать за ними до тех пор, пока они вдруг резко не повернулись к нему лицом, и тогда юношу объял страх, потому как у них не оказалось лиц. Либо их действительно не было на самом деле, либо кремниты не точно передали изображение. Но даже не видя их глаз, Адрамелех чувствовал их прожигающий взгляд. Они будто знали, что парень в тот момент смотрел на них. Чувствовали слежку. Но нельзя было однозначно сказать, что незнакомцы были враждебны. Выйдя из пещеры Исая, Адрамелех не мог с точностью сказать, действительно ли видел это изображение в камне, либо его нарисовал его мозг. В любом случае, оно сильно потрясло его, потому как он догадывался, кого именно изобразили кремниты, сыновей Кибелы, запертых в теле бога машины. «Чего вы хотите?» — спросил он тогда у живых камней. Но они ничего не ответили. Если бы они действительно чего-то хотели от Адри, то непременно дали бы ответ и вообще сами связались с ним, как сделали это с Исаем. Когда он рассказал о видении в пещере своим наставникам-культистам, сомнений не осталось, что он действительно избранный. Начался решающий этап его подготовки к миссии. Именно фанатики внушили юноше мысль о его избранности, хотя ее идея, возникшая в слабых умах тех, кто не хотел размышлять своей головой и полагался на сверхъестественное, являлась не более чем ширмой, за которой скрывалось настоящее человеческое бессилие перед могуществом непознанных сил природы. Вскоре Адри и сам начал верить в свою избранность. Ему, в самом деле, хотелось освободить Сигурда из заточения, но как это себе представляли его наставники-культисты? Они не давали четких указаний. Добираться до стены нужно было около 50 миллиардов световых лет, и это расстояние постоянно росло из-за расширения Вселенной. И Сет, и Сигурд смогли переместиться туда с помощью своих сверхспособностей, доставшихся им от матери, ну а Адри был просто человеком. Даже спустя 3000 лет после заточения братьев, человечество еще не научилось физически преодолевать такие чудовищные космические расстояния. Оставалась надежда лишь на кремнитов. Адепты единой религии вели с ними переговоры, убеждая в необходимости отправить Адрамелеха, избранного к стене, но те не могли их понять. И уж тем более не имели возможности переместить такой огромный с точки зрения квантового мира объект, как человеческое тело, на 50 миллиардов световых лет от Амаранта. Даже кремнитам сделать это оказалось не под силу. Но люди-культисты не оставляли своих попыток достучаться до них и убедить в том, что эта миссия важна и при совместных усилиях увенчается успехом. В конце концов, кремниты согласились помочь, хотя нисколько не верили в то, что эту идею удастся осуществить. Адрамелех не понимал, зачем они показали ему изображение сыновей Кибелы в пещере, если считали путешествие человека к стене абсурдным. Избранный предположил, что он сам нарисовал ту картинку в своем воображении, либо смог увидеть Сета и Сигурда сквозь огромные расстояния, используя какие-то скрытые способности. Но даже если бы кремниты смогли переместить целого человека к стене, все равно он не смог бы проникнуть внутрь нее и вызволить пленников, ведь стена стала монолитной, и все выходы заблокировались. Они вообще исчезли, будто вплавленные в поверхность. Опросить бога машину, распечатать хотя бы один из них, было бесполезно. Спустя почти 10 лет кремниты сообщили, что нашли способ переместить Адрамелеха к стене. Для этого они также собирались использовать квантовую запутанность микрочастиц, но применить этот эффект одновременно для всех атомов тела конкретного человека. Так как Адри был представителем углеродной формы жизни, ему требовалось создать кремниевый образ тела. То есть, физически он оставался на Амаранте или Иридиуме, а его кремниевый клон перемещался к стене. Сознание при этом раздваивалось на два тела, В назначенный день Адрамелех прибыл на Иридиум и снова посетил пещеру. Он не выходил из состояния сверхвосприимчивости долгое время, мог находиться в нем месяцами. И тогда вся окружающая материальная действительность сливалась для него в поток каменных рек, за исключением металлических и пластиковых зданий и предметов. Пещера сверкала вспышками жидких минералов, а в голове звучал голос камня, только Адрамелех не мог разобрать слов. Он вглядывался в жидкую бушующую гладь скал, и вскоре стал видеть в ней два нечетких силуэта – Сигурда и Сета. Второй раз это уже не могло быть галлюцинацией в его воображении. Скорее всего, он действительно мог видеть сквозь космические расстояния. Но лишь через кремнитов. Его мозг считывал информацию, поступающую через квантовую запутанность кремниевых частиц, и на основе данных рисовал картинку в голове. В тот раз братья сидели возле какого-то неизвестного прибора. Адрамелех не знал, что предпринять и как обхитрить Сета и освободить только его старшего брата. Для начала следовало хотя бы переместиться к стене, а уж потом решать следующие задачи. Анализируя свои необычные ощущения, юноша предположил, что, возможно, он уже переместился. Ведь фактически его углеродное тело оставалось на Иридиуме, а сознание раздваивалось. Он вглядывался в камень и по-прежнему видел лишь сыновей Кибелы. Но спустя время картинка изменилась. Адрамелех увидел бескрайнюю стену, мерцающую на фоне далеких звезд. Он будто был там и одновременно присутствовал в пещере. Адри не мог видеть свой кремниевый образ со стороны и не представлял, как выглядел в тот момент. Он лишь чувствовал под пальцами леденящий холод металла и одновременно тепло иридиумских скал. Но проникнуть внутрь стены он не мог. Об этом с самого начала предупреждали кремниты. Но его наставники, культисты, не посчитали это такой уж неразрешимой проблемой, ожидая, что создатель машина, увидев человека, пришедшего с добрыми намерениями, обязательно впустит его внутрь стены. Но все пошло по совсем другому сценарию. Робот-бог не обратил на Адри никакого внимания, полностью занятый своим единственным важным делом – расширением стены. Избранный оказался в отчаянии. Адрамелех не понимал, почему робот-бог не захотел его услышать и внять его просьбе. Кремниты утверждали, что на некоторые процессы не мог повлиять даже сам создатель машина, и аварийная герметизация стены оказалась в их числе. Напрасно юноша на Иридиуме колотил кулаками по скале, думая, что стучит в стену. Этого стука все равно не мог никто слышать, потому как кремниевый образ Адри являлся двухмерным и просто застыл на металлической поверхности тела бога машины. И, конечно, стук был слышен лишь в пещере, где находилось физическое тело избранного, но никак не внутри стены. Состояние, в котором он пребывал, шокировало его, он будто приоткрыл дверь, ведущую к иной форме существования. В полной мере описать свои ощущения Адри так и не смог, потому как его мозг все еще мыслил шаблонами трехмерности. Но если кратко, то он чувствовал сильное давление на свое тело, которое не мог видеть, будто нечто непреодолимое сдавливало его по бокам и сверху, загоняя в какие-то рамки. Еще было темно. Он не видел ничего, потому как в двухмерном мире, в который он перешел на стене, свету ни от чего было отражаться. Адри вспомнил уроки физики, на которых ему рассказывали, что сам по себе свет невидим и становится видимым, лишь когда отражается от предметов. Если провести эксперимент и в бесконечном трехмерном пространстве зажечь одну единственную маленькую звезду, а самому наблюдателю как-то изолироваться от ее излучения, то ее лучей он просто не увидит, потому как им ни от чего будет отражаться. Они уйдут в пустоту и будут путешествовать по ней вечно, невидимые ни одним изолированным наблюдателем. В двухмерном пространстве, в которое попал кремниевый образ Адри, света не было потому, что фотоны, имея трехмерную природу, просто не могли отразиться от двухмерных предметов. От предметов, у которых не было толщины, а имелись лишь длина и ширина. Но толщина. Даже один атом мог являться толщиной, даже одна частица. В двухмерном же мире само пространство не имело этой толщины, как не имеет ДНК третьей спирали. Сознание избранного переживало странные метаморфозы. Например, его мысли стали такими медленными, что ему показалось, будто на одно слово он тратит несколько часов. Но потом он спохватился, поняв, что в двухмерном мире не может существовать времени, ведь время — это свойство трехмерной материи, находящейся в трехмерном пространстве. Но он же существовал. Он ощущал свое «я». Как же могло тогда не существовать для него времени в том странном состоянии, в которое он погрузился? Или время было, но являлось чем-то иным и выглядело иначе? Адрамелех не ощущал его течения, как и в привычном трехмерном мире, просто отмечал изменения своего состояния. Двигаться он не мог, хотя теоретически двухмерный мир не накладывал никаких ограничений на движение. Но чтобы его совершить, нужна была энергия, а там она, по-видимому, отсутствовала. Это был мир абстракций, мир математических формул. В нем не могли существовать даже квантовые частицы, но прекрасно сохранялось сознание, из чего можно было сделать вывод, что оно являлось субстанцией, никак не зависящей от пространства, материи и времени. Но разбираться в том, что такое сознание, у Адри не было никакого желания. Он пришел к стене с конкретной целью и должен был хотя бы попытаться ее достигнуть. В таком состоянии искать Сигурда среди бесконечных коридоров, залов и лестниц было проблематично. Избранный обращался к богу-машине с мольбой в своих мыслях, растянувшихся практически на вечность, просил его открыть хотя бы один ход, чтобы он мог вывести Сигурда, но робот-бог оставался безучастен к его просьбам. Эта миссия оказалась провальной, несуразной и глупой, но действовал Адрамелех из добрых побуждений, как и те, кто помог ему ее осуществить. Хотя, по-видимому, достучаться до создателя машины было невозможно, и Сигурд оказался обречен на вечность заточения в стене. Также Адри не представлял, как сам выберется из того непознанного состояния двухмерности, в котором он оказался. Он давно не чувствовал, что находится на Иридиуме. Не ощущал жара камней под своими ладонями и песка на губах, который даже при отсутствии ветра все равно как-то умудрялся оказываться во рту. Адрамелех чувствовал лишь странное давление на свое тело, находящееся на поверхности стены, и не мог двигаться. Это ограничение оказалось мучительнее всего. Он был бы рад продвинуться хотя бы вперед и назад, но энергия оставалась на нуле, и как ее восполнить, он не знал. Ему бы смогли подсказать, что делать, такие же двухмерные существа, как и он сам, но их, судя по всему, не существовало в природе, потому как ничто живое не могло находиться в условиях двухмерности. Образ, который кремниты создали для миссии, скорее всего, вообще не являлся чем-то вещественным. Они переместили копию его сознания к стене за счет квантовой запутанности микрочастиц кремния, но физически Адри так и остался на Иридиуме. Способности кремнитов оказались поистине божественны, хотя они произвели это перемещение совсем не так, как представлял себе Адри и его наставники-культисты. Самое печальное заключалось в том, что Сигурду это все равно никак не помогло. С этими мрачными мыслями Адри обратился к кремнитам. «Все, вытаскивайте меня. Это бесполезно. Создатель машина не разгерметизирует ни одного входа в стену». Прошла едва ли минута, в которую Адри успел передумать все, что угодно, что кремниты его бросили, что у них не получается вернуть его сознание назад, что бог-машина разгневался и решил наказать всех. Но вскоре избранный почувствовал тепло, которое медленно растекалось по его спине, переходя к рукам и ногам. Он обнаружил себя сидящим в неудобном согнутом положении, намертво вцепившимся побелевшими пальцами в выступы бронзовой скалы перед собой. Его спину грел Альдебаран, восходящий после ночной спячки. Юноша постепенно приходил в себя. Состояние сверхвосприимчивости покинуло его. Он видел вокруг себя лишь мертвые камни, и если бы не Иса и Сигурд, все человечество продолжало бы считать их кусками породы, исчерченными прожилками и вихрями белых минералов. Но все оказалось гораздо интереснее. Облегчилась ли жизнь людей после обнаружения кремнитов? Однозначно, нет. Скорее, просто неизмеримо расширились горизонты восприятия. Но ни быт, ни личная судьба каждого человека не поменялись, ведь между кремниевой и углеродной формами жизни лежала пропасть, разделяющая их навечно. Они просто не могли никак друг на друга повлиять. Может, это и к лучшему? И может, к лучшему то, что боги все-таки остались изолированными от людей? Подумал Адрамелех.